Говорю вам, я хочу покончить самоубийством. Я кончаю с собой. Это кричит Мэрилин Монро, вцепившись в трубку своего белого телефона, отчаявшаяся более, чем когда-либо. По ночам в Голливуде в любой сезон, от августа до декабря, стоит зловонный дух, такой, что птицы не выдерживают и улетают. Вдруг начинает казаться, что волшебный город весь состоит из бильярдных залов, церквей и моргов с одинаково привлекательными фасадами. Телезрители вопят от восторга, когда на экране освещается надпись приказания «Аплодируйте». Мэрилин не удалось связаться с Димаджо, но она связалась с его сыном, отбывающим действительную службу во флоте. Он недавно сообщил ей, что порвал со своей невестой, так как она оказалась несерьезной девушкой. Но он не может приехать, он очень далеко, он хотел бы, но он на флоте. Дина Мартина, партнера Мэрилин по прерванному фильму, который сегодня должно быть пьянствует, так как и ему пришлось порвать со студией, нет в Стейпите. Притоне видных людей, куда не попадешь, даже если зал пуст, без предварительного заказа. Экономка миссис Мюррей сейчас, наверное, спит, а негритянка Хайзель, служанка, уже ушла. Пудель и тот уснул. Пэт Ньюкомб, приятельница и агент Мэрилин, 2 часа назад была дома. Она обещала помочь Мэрилин снова взяться за фильм, но сейчас Пэт не отвечает. Она тоже либо ушла прогуляться, либо где-то веселиться, а может, ее обещание — только вежливая отговорка, на самом же деле у нее свидание с любовником. Ну вот, никто меня не любит. Я твержу им, что хочу покончить жизнь самоубийством, но никто не хочет меня спасти. Я им это уже говорила, что-то не помню. Но теперь-то это серьезно, вы увидите. Еще чего? Прервать вечеринку из-за женщины, угрожающей, что убьет себя. В Лос-Анджелесе, в Америке вечеринка – нечто священное. Это единственная радость за целую неделю, за год, а может быть, за всю жизнь. Сенатора, который предлагал царские вознаграждения телефонисткам, чтобы они соединили его с другим городом во время забастовки, не может позволить себе роскошь просто так, ни с того ни с сего, побеспокоиться о женщине, которая жалобно пищит. «Ладно, ладно, не рассказывайте мне басни», — рявкает он в трубку, прежде чем ее повесить. «В такую ночь себя не убивают, малышка», — бросает другой. Смех умолкает, стаканы бьются. А потом кое-кто, обеспокоенный внезапным молчанием, в эту августовскую ночь звонит врачу, проживающему недалеко от дома Мэрилин. Как знать. Затем они бросаются к ней, потому что вечеринка закончилась, и теперь возникает тревога. Была полночь, когда экономка миссис Мюррей услышала оклики в саду и заметила свет, пробивающийся из-под двери спальни Мэрилин. Она постучалась, попыталась открыть, но тщетно. Вокруг дома кто-то тихонько расхаживал. Телефон, установленный в той половине дома, где жила миссис Мюррей, звонил непрерывно. Гуляки, расходившиеся после субботнего вечера, тревожились, не добившись ответа мисс Монро, час назад призывавшая их по телефону немедленно прийти, так как она кончает с собой. Теперь они не могли заснуть, и беспокойство за Мэрилин стало для них еще одним развлечением. Вокруг дома сновали те, кто в конце концов забеспокоился. Кое-кто из множества знакомых, к которым по очереди обращалась за помощью Мэрилин, как роются в ящике, не находя того, что нужно. Она звонила в Голливуд, Сан-Франциско, Нью-Йорк. Теперь они упорно звонили в свою очередь, и каждый шептал в ночи кому-нибудь или самому себе, что у него есть неоспоримое алиби, веское основание не примчаться сразу же после страшного призыва. Миссис Мюррей застонала и заплакала. Прибежал психиатр Мэрилин, живший в соседнем доме, встревоженный анонимным звонком. Он и еще один врач, находившийся тут же, тщетно звали Мэрилин. Стоя под окнами спальни, где горел холодный свет. Затем, не добившись ответа, они вооружили железным прутом и, как в банальном фильме, разбили стеклянную дверь, выходящую в сад. Наконец оба они, экономка и еще несколько испуганных кутил, проникли в спальню Мэрилин.